Я чувствовала себя обязанной ответить именно так. «А полиция уже кого-нибудь подозревает?» Я поспешно перепрыгнула на первую попавшуюся тему. Знаешь, каждый раз, думая про детективов, я вспоминаю эту песню Элвиса Костелло, наблюдая за детективами. Все время крутится у меня в голове. Ты когда-нибудь видела его живьем? Это что-то необыкновенное. Гретхен вежливо улыбнулась. Я предпочитаю джаз. Что ж, теперь, когда он с Дайаной Кролл, может быть, он займется джазом. А какую музыку будут играть на похоронах Тедди? Хороший выпад. Оказывается, Гретхен не так легко сбить с избранного пути. Похоже, это будет тяжелее, чем я рассчитывала. Я еще несколько раз пыталась переменить тему, заговаривая о погоде, фильмах и даже о политике. Но Гретхен неуклонно возвращалась к Тедди и похоронам. Может быть, она имела право на такой пунктик, но меня это достало до такой степени, что я буквально вывалилась из машины у входа в Панопли, после того, как имела счастье расплатиться с таксистом и пожелать ему всего хорошего. Посмотрев на часы, я еще раз убедилась, что у меня хватает времени на то, чтобы пойти с Гретхен, и нет повода отказаться. Собираясь духом, чтобы войти в магазин, я вдруг сообразила, что совершила ошибку. Мне надо было воспользоваться ситуацией. Вместо того, чтобы попытаться увести разговор в сторону, следовало направить его в определенное русло и осторожно выведать у Гретхен новые сведения о Тедди, но так, чтобы она не заподозрила, что это нужно для расследования. Воодушевленная новой идеей, я бодро пошла вслед за Гретхен. У меня с шопингом сложные отношения любви-ненависти. Мне нравится рассматривать одежду, щупать ткани, прислушиваться к их шуршанию и к тому, как продавцы перебирают вешалки на кронштейнах. Мне доставляет удовольствие прикидывать возможности каждой вещи, представлять, как было бы здорово скомбинировать вот эти туфли с соответствующими юбкой и блузкой. Но я ненавижу продавщиц. Это жестоко и несправедливо, я знаю. Но разве не жестоко с их стороны стоять над душой в своих чудесных костюмчиках, идеально сидящих на идеальных фигурках, и спрашивать, могут ли они что-то мне показать? Можете показать мне, чем вы занимаетесь в течение тех 2 часов, когда вы не на работе и не в спортзале. А теперь, когда их всех снабдили переговорными устройствами, они выглядят как подразделение службы безопасности, готовое звонить в Национальную гвардию. Стоит протянуть руку к неподходящей паре брюк. Снимите это немедленно. В этих брюках ваша задница будет казаться в 2 раза больше. Быстро повесьте эту вешалку на место и сделайте шаг назад. Служба реагирования, как меня слышите? В секторе 4 грубая попытка нарушения вкуса, прием. Этого достаточно, чтобы захотеть сделать покупки в пригородных универмагах и иметь дело со скучающими подростками, со всеми вытекающими последствиями. Жизнерадостное юное создание в наушниках прилипло к нам, как только мы переступили порог. Магазин был просторным и светлым, с островками одежды, искусно размещенными тут и там, на достаточном расстоянии друг от друга. Нечто среднее между гардеробной и самолетным ангаром. «Добрый день, меня зовут Дейдра. Чем я могу вам помочь?» Гретхен растерянно заморгала, и я нанесла упреждающий удар. «Моей приятельнице нужно платье для похорон». «Примите мои соболезнования», — быстро отреагировала Дейдра, ни на йоту не утратив своей жизнерадостности.